Ожер такой сильный, его не нашел. Он не сумел излечиться от Евы. Все усложняла именно она. Она с ее страстью судить, выносить приговор. Это хорошо, а это плохо. Лепра встал, поглядел на календарь. Четверг. Еще 4 дня, если допустить, что Ева права. Ну что ж, тем хуже. Она скажет, Жан — ничтожество. Но, в конце концов, лучше жить на свободе, даже прослыв ничтожеством в глазах. Ничтожество? Пусть. А, впрочем, не такое уж ничтожество. Он наиграл песенку, чтобы придать себе уверенность. Отличная песня, а за ней будут и другие. Лепра извлек из чуланчика свой чемодан. Имущество у него не больше, чем у солдата. Сложить чемодан — минутное дело. Он вдруг заторопился покончить со сборами, чтобы перестать думать, чтобы стряхнуть с себя мрачный гипноз сомнений. Так, будильник, щетка, и еще написать Блэшу, чтобы предупредить, что болен. Лепра единым духом накатал письмо, подписался. Все, с концертом покончено. Страница перевернута. Вот это и есть разрыв. Все равно, что дунуть, сметая крошки. Последний раз оглядел комнату. Жалко? Нет, не жалко. С чемоданом в руке Лепра спустился по лестнице. В последний раз воспользовался маленькой красной машиной. Досадно. В банке он снял деньги со счета, сложил бумажные купюры. С такой скромной суммой далеко не уедешь. Но он привык с трудом дотягивать до конца месяца. Теперь на вокзал. Поезд на Брюссель отходил через 45 минут. Припарковав Астон Мартин, Лепра позвонил в гараж, чтобы сообщить, что машина стоит во дворе Северного вокзала. Теперь надо было набрать номер телефона Евы, но он почувствовал, что если начнет с ней спорить, ему крышка. Он предпочел послать ей цветы, выбрав букет поскромнее. К чему торжественно отмечать минуту отъезда? Оставался последний акт. Купив билет только в одном направлении, Лепра почувствовал, что стал таким же, как все. Он увидел солнце, увидел пассажиров. Его охватила предотъездная лихорадка. По телу пробежала невидимая дрожь. Для Евы в нем больше не оставалось места. Любовь покидала его, как покидает выдохшаяся болезнь. Ощущение было настолько новым, настолько необычным, что он остановился посреди вокзала с чемоданом у ног. Если бы он смел, он бы ощупал себя, как сбитой машиной человек, который, встав, с изумлением обнаруживает, что цел и невредим. «Ева», — он прошептал еще раз, — «Ева». Это имя больше не пробуждало отзвука. «Ева». С таким же успехом он мог произнести «Жанна» или «Фернанда». Толпа обтекала Жана Лепра. Люди смотрели на него, поскольку он шевелил губами, и он засмеялся про себя, а потом влился в поток, устремлявшийся к контролю. Как приятно идти вдоль вагонов, выбрать купе, разглядывать своих попутчиков, как приятно опустить стекло, вдохнуть запах железа, дыма и пара. Далекая стрелка отсчитывает минуту за минутой, скоро состав тронется. Ага, тронулся. Оставляя позади мир тех, кто томится в плену, ветерок уже довольно свежий овеял его лицо. «Прощай, Ева». На границе быстрый укол в сердце, но Боррель еще не вышел на след. Теперь поезд катит по чужой земле. Здесь дышишь совсем другим воздухом. Что делает Ева в эту минуту? Гладит букет. Повела плечами, подумав, как он меня любит. Она будет ждать телефонного звонка. На завтра начнет беспокоиться. Неужели раб взбунтовался? В субботу позвонит сама, в воскресенье настанет ее черед рыскать по всему Парижу, а в понедельник Боррель, получив письмо, отрядит 2 инспекторов, но она вывернется, ответив «виновник бежал». Лепра стало неуютно, он попытался вернуть себе радостное настроение, прислушался к обрывку мелодии, которая нарождалась под стук колес, складывалась в изящный мотив, но против воли мысли его возвращались к предстоящим 4 дням, которые выстроились перед ним, словно препятствия на беговой дорожке, и надо было 4жды прыгнуть, с каждым разом все выше и все дальше». Видение, видение. Вот уже несколько месяцев он терзает себя ими, а действительность так проста.